Глава 15. Упитанные тельцы. Пятница. 20:12. Калашников и Малинин в обществе царевича Дмитрия сидели за круглым столиком, сделанным по индонезийскому образцу. Вся мебель в ресторане была сплетена вручную. Гнутые ножки стульев погружались в белоснежный песок пляжа, который облизывал океанский прибой. Оркестр играл джазовую музыку. Стемнело, и официанты, виртуозно скользя между столиками, зажигали свечи на чистейших скатертях. Клиентуры в заведении не было совсем. Калашников мгновенно вспомнил городские закусочные, где посетители в табачном дыму поглощали тошнотворно теплое пиво, закусывая гнусными fish and chips, зажаренными в прогорклом масле. «Что будешь заказывать, дорогой?» — согнул рядом с ними спину официант в белоснежной кепке и выглаженном костюме с галстуком-бабочкой. «А что, есть выбор?» — несказанно удивился Малинин. «Конечно, прочти меню, дорогой!» Царевич подхватил с поверхности скатерти объемистый фолиант. «Я вам буду переводить с арамейского», — сказал он. «Хотя на всякий случай тут предусмотрены картинки». «Мне борщ понаваристей», — сглотнул слюну Малинин, искоса поглядывая в сторону изучавшего носящихся по песку крабов Калашникова. «Пельмени сибирские и чтоб со сметаной. И корочки, семги там, и грибочков. Хотя нет, грибочков, пожалуй, не надоть. Водку-то...» Голос Малинина опустился до тонкого гамлетовского трагизма. «Вас же все равно не подают». «А ты думаешь, пельмени тебе подадут?» — хмыкнул Дмитрий, отвлекаясь от меню. «Ради твоей прихоти кому-то глотку перережут и нож засадят под лопатку. Это небесная канцелярия, мужик, а не пекло. Если ты не в курсе, сибирские пельмени делаются из смеси говядины со свининой, а в раю кровь проливать запрещено. Свинки у нас есть с коровками, но так, пасутся на лугах для украшения пейзажа. Вегетарианские пельмени будешь?» «Икра тоже отметается. Голос не благословлял кушать в раю рыбу. Борщ на чем варить? Разве что бульон из свеклы? Ну, маслицы и грибки можешь взять. А не хочешь ли капустки цветной в кляре пожевать? Это мы мигом организуем». Калашников всерьез испугался за Малинина. Лицо у того побагровело, глаза налились кровью. Он стал похож на быка на корриде. «Капустки?» — спросил он таким страшным голосом, что царевич вздрогнул и уронил меню на колени. «Да ты вообще...» «Спокойно, Серега», — положил ему руку на плечо Калашников. «Не нервничай. Такие тут правила, сам должен понимать. Оно, конечно, голос вкушал с учениками рыбу, даже ягненка. А еще, как свидетельствует Библия, упитанных тельцов, но то на земле. Действительно, разве в раю могут свиней резать? Ты себе как представляешь ангела с топором? Димон, заказывай, пожалуйста, на свой вкус. Мы голодные, что угодно съедим». Царевич кивнул и углубился в изучение меню. Малинин тяжело вздохнул, словно лошадь под плугом, и с ненавистью принялся цедить морковный сок. Дождавшись, когда Дмитрий отвлекся для разговора с официантом, он наклонился к уху Калашникова. — «Ваш бродь, куда мы с вами попали? — просипел он. — Рай ли это вообще? Куда ни плюнь, кругом одни запреты. Даже за плевки штраф. Прям футуристическое общество из фантастического фильма. Просто беда». «Сожалею, братец», — — бесстрастно сказал Алексей, глядя в возмущенные малининские глаза. Но качать права уже поздно. Когда Дмитрий вводил нас в курс дела, ты рядом стоял, все прекрасно слышал. Какая уж тут система? Рай состоит из архипелага больших островов, на каждом из них отделение для той или иной религии, огороженное стенами с колючей проволокой, замаскированные под цветочную гирлянду. Чтобы у приверженцев этой самой религии создавалась иллюзия, будто в раю они находятся в гордом одиночестве. Например, евреи проживают на атолле немного южнее нас, а мусульман, напротив, поселили чуть севернее. Да что там, даже для буддистов с индуистами созданы особые острова, где жителям под гипнозом внушают, что они не умерли, а переродились в соответствии с правилами. Не знаю, правда, как они им нирвану показывают. Отдельный, самый большой райский остров для миллионов младенцев и совсем маленьких детей, он построен в форме гигантского Диснейленда. Однако существует общий устав Небесной канцелярии, который обязателен для всех. Праведники не едят мяса, не пьют спиртных напитков и не курят. Секс тоже не разрешается ни под каким видом, разве что только поцелуи, и то не французские. Я въезжаю, что в твоем понимании рай без всех этих компонентов существовать в принципе не может. Тем не менее, это так. Подлетевший официант лихо расставил на столе сыр, огурцы с чесноком в соевом соусе, а также крупно порезанные соленые помидоры. Трагически всхлипнув, Малинин подцепил ножом кусок козьего сыра и отправил его в рот. Морщась, он прожевал пахучую массу и обреченно потянулся за помидором. Надкусил его сбоку. Тот смачно лопнул, сверху донизу забрызгав соком малининский мундир. Унтер-офицер хрипло бибикнул. «Я не то чтобы протестую, ваш бродь», — заметил он с полным ртом. «По поводу рая у меня и до этого были мысли. Соответствует ли образ? Праведники в рубашечках, яблочки. И где в раю расти яблоня, если тут земли толком нет?» Но такой колоссальной бюрократии я не ожидал. Прям как у нас в полицейском участке. Строжайшая иерархия, структурные подразделения, беспрекословное подчинение вышестоящим лицам, обязательное соблюдение установленных законов, правильность которых не обсуждается. Бумаг мы с вами сколько на таможне заполнили. Ужас! Так еще с каждого формуляра 3 копии сняли. Сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза, досье на каждого затребовали. Обыскали багаж. Такое впечатление, что мы в Северную Корею приехали. Эта версия Калашникову понравилась. Он тонко улыбнулся, накалывая на вилку огурец. Однако царевич Дмитрий опередил его с ответом. «Ты загнул, старичок!» — недовольно грызнулся мальчик в хитоне. «Бюрократия? Ну да, имеется. Допустим, критиковать ты здоров. А какие у самого будут предложения? Начнем с того, что голос с самого начала сотворил людей неравными. Как возможно управлять раем и организовать командировки ангелов на землю, если не существует структуры мелких и крупных менеджеров, возможностей карьеры, соответствующих подразделений, складов и пунктов снабжения, транспортного отдела? Если все убрать, то это был бы уже рай по батьке Махно. Сплошная анархия. Запомни, хоть на этом, хоть на том свете всегда будут начальники и подчиненные, потому что на этом держится элементарный порядок. Раскинь мозгами. Если рядовому ангелу не дать возможности подняться на ступеньку выше коллеги, заслужить почетную грамоту, путевку на Мальдивы, ты думаешь, он будет ломать крылья, выполняя свою работу? Реально советую почитать энциклопедию «Мифы народов мира». У каждого народа в раю существует чиновничья иерархия. Есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и так далее. Если б ты был слегонца поумнее, то сразу бы над этим задумался. Вон, видишь, праведник мимо на колеснице прокатил в новом шелковом хитоне. А кто будет определять заказ на поставку хитонов, толщину ткани, тип шелка, срок выработки, установку единого стандарта? Вот и получается. Нужен отдел дизайна, а также менеджмент швейной фабрики. Как объяснять политику голоса на земле, его мысли и желания? Создаем креативный департамент и отдел рекламы. Любовь? Отлично. Срочно собираем подразделение херувимов, которым нужны стрельбища с мишенями, новые луки и стрелы. Для всех находится работа и для ангелов-хранителей, и для ангелов возмездия. В последнем даже базу соорудили с полигоном, чтобы тренировались, не теряя навыков, с макетами настоящих городов. Никто не сидит без дела. А голос? Что голос? Он не может каждый раз создавать гвозди, когда они потребуются для ремонта. Малинин сник и переключился на уничтожение закусок. Благо, их количество быстро увеличилось. Как по мановению волшебной палочки на столе появился луковый суп, овощи на гриле, винегрет и монастырские бублики. «Я хотел бы посетить эту базу», — заметил Калашников, обращаясь к царевичу. «По крайней мере, именно там в большом количестве сосредоточены единственные в раю особи, профессионально обученные убивать». После неприятного утреннего инцидента Габриэль выделил нам в качестве охраны свое личное отделение ангелов возмездия, которыми командует генерал-ангел Варфоломей, зачищавший Гамору. С ним я тоже пообщаюсь, но вообще интересно побывать и в казармах. «Ты серьезно думаешь, что это убийство?» — поперхнулся Дмитрий. — Какой кошмар! Давай я сейчас срочно Габриэлю позвоню. Его рука скользнула в складки хитона. — Подожди! — предостерегающе поднял вилку Калашников. — Я пока ничего не предполагаю, но мы не должны исключать все версии, верно? Особенно после того, как нас с Малининым мило пытались отравить прямо в приемной у вашего руководства. Тут и дурак поймет, что дело нечисто. Он украдкой посмотрел на трех здоровенных ангелов с засученными рукавами хитонов, хмуро обозревающих тротуар возле ресторана. Кроме того, спецназовец Варфоломей торчал на кухне, где нудно пробовал всю подаваемую им еду. Забавно, что в отдельных вопросах Малинин все чаще оказывается пророком. Рай с первых шагов кажется довольно неуютным. «Согласен», — кивнул царевич. «Но пока расскажи хотя бы off the record. Что тебе удалось нарыть?» Примечание. Off the record. В данном контексте неофициально. Английский. Конец примечания. «Ты же по виллам почти с самого приезда 5 часов лазил, как проклятый. Наверняка какая-то фактура есть». Калашников с недоверием пригубил стакан сока. После попытки покушения, несмотря на то, что Габриэль приставил к нему лучших сотрудников, которым доверял как себе, спокойствие так и не пришло. После краткого, но бурного разбирательства оказалось, что секретарша ни при чем. Она как раз бежала назад, неся факс для Габриэля. Быстрый опрос сотрудников выявил, что девушка действительно сначала отошла за подносом на кухню, а потом в приемной поставила на него бокалы. Как заверил Варфоломей, Он лично был свидетелем момента, когда заглянул в приемную Габриэля и увидел вбежавшую с пустым подносом секретаршу. Воду она не подменила. Злоумышленник успел это сделать в те несколько секунд, пока бокалы стояли на ее столе, а в приемной никого не было. Час от часу не легче. Получается, что своим прибытием они с Малининым кому-то сильно помешали. Хорошо, что к ним Варфоломея приставили. Как сказал царевич, этот мрачный ангел – профессиональный дегустатор. В любом напитке святую воду на вкус отличит, хоть чернилами ее залей. «Знаешь, а шеф голосу втайне завидовал», — сказал Калашников не в тему. «Считал, что только у него за спиной сотрудники интриги крутят. А у голоса весь персонал, ангелы, поэтому работать с ними намного лучше и спокойнее». «Интриги у нас тоже присутствуют», — согласился Дмитрий, — «но в меру. Нередкость такая штука, чтобы взять чужую идею и предложить ее голосу, выдав за свою. Кто первый украл, тот и автор. В офисе Небесной канцелярии здоровая конкуренция считается нормальной вещью. Надо всегда доказывать, что ты лучший из лучших, а вот завидовать нехорошо». Зависть к коллегам у нас запрещена. Один из главных смертных грехов, сам знаешь. Давай вернемся к нашим баранам, а? Я умираю от любопытства. Зависть запрещена? Калашников захохотал так, что испуганно обернулись официанты. Запретить-то можно, но никто не перестанет ее испытывать. Зависть к более успешным коллегам — один из смыслов человеческой жизни. Каждый оправдывает себя, что он не добился успехов только потому, что он умнее, принципиальнее и не лижет задницу начальству. Я думаю, что Габриэль является эпицентром всеобщей зависти из-за близости к телу. Все трое сдвинулись над скатертью так, что почти соприкасались лбами. Буду откровенен. «Выводов на сегодня не так много», — сообщил Калашников. «Если бы не попытка напоить нас святой водой, наверное, их и не было бы вовсе. Отмечается лишь полная схожесть инцидентов. Все ангелы благополучно пробыли целый день на работе, пришли домой поздно вечером. Судя по смятым постелям, завалились спать». А вот ближе к утру произошло что-то непонятное. Один из пропавших стал готовить себе завтрак, налил стакан сока и исчез. Другой проснулся, подошел к окну, постоял там немного, упал на пол и пропал. Третий вышел к бассейну. Все, дальше никаких следов. По полу рассыпано большое количество перьев, но мне это ни о чем не говорит, хотя на всякий случай я собрал их в пакетик. Проникнуть на виллы при желании мог кто угодно. Как я понял, в раю чаще всего двери не запирают и окна не закрывают, потому что краж попросту нет. А ты изучил записи, которые сделали видеокамеры? — спросил царевич. — Одна из них была замаскирована рядом с виллой Елеферия за сутки до его исчезновения. Если кто-то и проник к нему домой, то это должно быть видно. Калашников задвигал челюстями, агрессивно прожевывая бублик. — Да, — с набитым ртом сказал он. — Я смотрел пленку подробно, секунду за секундой. Думал сначала, что мне это показалось. Перемотал, снова глянул. Там камера наверху очень удобно установлена. Виллу со всех ракурсов подробно видать. Если кто-то с моря приплывает или из пальмовой рощи наружу выйдет, сразу заметно. Но знаете, что для меня самое интересное? Оба собеседника замерли. С огурца на ноже Малинина капал соевый соус. Елеферий пришел в свой дом ближе к ночи. Потушил свет примерно в 11 вечера. Потом убрал шторы от окна без 10:09. После этого еще минут через 15 ушел на кухню. И пропал. «И кто же тогда утром проник на его виллу?» — спросил Малинин. «В том-то и дело», — ответил Калашников. «На пленке никого нет».